Глава 36. Граждане встречающие. Костя. Звонила Мария Семеновна. Понижая голос и отводя меня в сторону от чемоданов, сообщает Анна Ивановна. «Это кто?» «Не понимаю я. Уборщица по нашему этажу». Со значимостью поясняет моя секретарь. Хмыкаю. «Да, это вот сейчас многое объясняет». Сегодня утром она хотела сделать уборку в кабинете Михаила. Но он ее не пустил даже в приемную. Что-то искал, грохот стоял. Продолжает Анна Ивановна мысль. Хмурюсь и смотрю на экран телефона. Через полчаса у нас вылет. Сейчас пригласят на посадку. Неприятное ощущение свербит в груди. Позвонить? А что изменится? Через 2 часа уже буду в офисе. Да и неприязнь между секретаршей и помощником настолько очевидна, что может содержать определенный контекст преувеличения происходящего. Решительно убираю телефон обратно в карман и успокаивающе кладу ладонь Анне Ивановне на плечо. Разберемся. Костя, все в порядке. Ко мне подбегает Назима. Нас уже приглашают в самолет. Да, детка, все отлично. Подхватывая за талию, прижимаю ее к себе и целую в щечку, совершенно не смущаясь коллег. «На нас смотрят все!» – шепчет Назима, пытаясь вырваться из рук. Но я не отпускаю. «Не дергайся. Хочу, чтобы все знали, что ты моя». «Ага, поняла», – отвечает она, смущаясь и кладя ладонь на лацкан моего пальто. «В самолете мне почему-то хочется еще раз посмотреть все отчеты по сделкам и совещаниям, который проводил Михаил за последнюю неделю. Выглядит все идеально. Но я ловлю себя на том, что ищу до чего докопаться. Чуйка, она такая. Ты такой хмурый. Робко касается моей руки Назима. Точно все хорошо? Да. Выдыхаю, захлопывая крышку ноутбука. Иди ко мне. Тяну ее к себе за руку и усаживаю на колени. Соскучился. Сжимаю мягкие женские бедра и зарываюсь носом в волосы за ушко. По прилету сразу поеду в офис. А ты, пожалуйста, перевези с Вадимом свои вещи к нам домой. Вот. Достаю из кармана ключи и вкладываю ей в ладошку. Это твои. Приготовь на ужин что-нибудь вкусного, как ты умеешь. Продукты просто закажи Вадиму. Ты не хочешь, чтобы я работала, да? Грустно и смиренно констатирует Назима. Я молчу, ловя себя на мысли, что неосознанно, но действительно не хочу. И это неправильно. У человека должно быть что-то, кроме дома. Друзья, коллектив, ощущение собственной важности, возможность хлопнуть дверью в конце концов. Нет, детка, качаю головой, работай на здоровье. Только не жалуйся на харассмент. Я буду заставлять работать тебя сверхурочно. Понижаю интонацию до мурлыкающей и щипаю ее за попку. Взвизгивая и смеясь, Назима подлетает с моих коленей. «Займите, пожалуйста, ваши места и пристегните ремни», – просит нас стюард. «Мы идем на посадку». После Питера Москва ощущается в несколько раз теплее. Я даже не застегиваю пальто, спускаясь с трапа самолета. Помогаю Назиме и, немного отвлекшись с ней на нежности, неожиданно влетаю в спину Валерия. «Ты чего застрял?» Удивляясь, хлопаю его по плечу. «По интернету соскучился? Потом позалипаешь. Поехали». «Погоди, Константин Петрович!» Хмуро отвечает мне он. «Что-то пост охраны не отвечает. Говорит, что камеры не в сети. Вадим!» Окликает он водителя Назимы. «Кто нас сегодня на тачках встречает? Набери!» «Только что говорил!» Пожимает плечами парень. «Ждут нас на парковке. Все в порядке». Хмурюсь я. Тревожность нарастает. Валерий тоже тихо психует. И это раскаляет меня еще сильнее. Зайдя в здание аэропорта, набираю Михаила. Идут гудки, но трубку никто не берет. Анна Ивановна звонит сыну. Он отвечает, что привез жену на УЗИ и в офисе еще не был. «Вадим». Останавливаю парня за рукав и наклоняюсь поближе к его уху. «Сейчас забираешь Назиму, оформляешь тачку каршеринга и выходишь через терминал международных вылетов. Скажи, что жене стало плохо, вас выпустят. Карту беременной покажешь». «Понял». кивает, хмурясь. «Думаешь, что-то не так? Если я чего-то не понимаю, значит, по-любому что-то не так». Отвечаю рычащим шепотом. «Я никуда не поеду, я с тобой хочу». Слыша наш разговор, Назимов цепляется в мой рукав мертвой хваткой и чуть не плачет. «Пожалуйста». «Детка, давай ты сделаешь так, как я сейчас сказал». Говорю максимально мягко и целую ее в губки, передавая в руки Вадиму. «Уводи». «Нет, Костя, я не буду мешать». Упрямо мотает головой Назима и пытается освободить руку от захвата. «Больно», — хнычет, пытаясь отцепить от себя руку Вадима. «Почему Анну Ивановну ты не оставляешь?» — бросает мне обиженно. «Назима, моя секретарь, сообразительная женщина, быстро оказывается на правильной стороне. Поезжай домой, отдохни. Ты ведь всегда можешь нам позвонить. Да и я старая, меня не жалко, если что», — смеется Анна Ивановна. «Это не смешно», — восклицает Назима. «Я буду вечером», — обещаю ей. Еще раз целую в лоб, подхватываю свой чемодан и ухожу в противоположную сторону, не оборачиваясь. Валерий, уже договорившись с охраной аэропорта, отсматривает внешние камеры на парковке терминала. «Ну что там?» — спрашиваю, заглядывая за стойку. «Все в порядке», — растерянно пожимает он плечами. «Дорогие тонированные тачки и ничего подозрительного. Может, мы сходим с ума, Константин Петрович? Технари наши тоже говорят, что взлома системы безопасности не было. Может, у оператора покрытие рухнуло?» «Может и может», — цокаю языком. «Ладно», — хлопаю ладонью по столешнице. «Поехали, на месте будем разбираться. Только на всякий случай броник надень». Мы беспрепятственно выходим на парковку к своим машинам. Здороваемся с водителями, открываем багажники, чтобы загрузить вещи. И тут начинается сомнительная канитель. Из двух соседних машин выскакивают парни в форме АБЭП и молниеносно укладывают нас всех лицами на капоты машин. Слышу, как отборно матерится Валерий, за что получает прикладом в плечо. «Тихо! Ну, прилетели, мать твою! Тихомиров Константин Петрович?» — раздается над моей головой. «Да», — рычу в ответ. «В чем дело? Вам придется проехать с нами».